Глава 14. Давно мне не снились подобные кошмары, но этот, кажется, превзошел все мои предыдущие сны. Не сказать, что он был настолько страшен, просто он был слишком настоящим. Я даже во сне поняла, что снится все это мне неспроста. Я видела себя обнаженной, купающейся в озере, в том самом, где плавала на самой первой нашей с Хариком после побега стоянки. И вода была такой же теплой, как тогда, и ночь была по-летнему жаркой. Только вот со всех сторон стал неожиданно надвигаться густой, словно молоко, белый туман. И я поспешила к берегу, почувствовав страх. Где-то там, за густым камышом, скрывавшим меня от посторонних глаз, горел костер. Я точно знала, что у огня сидит Харик и ждет моего возвращения. Только вот туманом уже заволокло и сам костер, и нашу стоянку. Вдалеке испуганно заржал жеребец, и я поспешно натянула через голову длинную сорочку, валявшуюся на берегу в густой сочной траве. Мне было страшно. Тело сотрясало мелкая дрожь, и я почти сорвалась на бег, стремясь к тому маленькому размытому пятну от костра, что еще виднелся в тумане. Там был Харик, и там, это знала точно, мне будет спокойно под его защитой. Но, кажется, я бежала на одном месте. Костер так и оставался вдали, как сильно не спешила к нему. А зловещий туман внезапно стал холодным, и руки покрылись мурашками. Резко остановившись, поняла, что к костру мне не дойти. Какая-то невидимая сила не пускала меня вперед. И тогда я закричала, зовя северянина, так громко, как не кричала никогда в своей жизни, почти сорвав голос. «Харик! Харик!» За спиной зашуршали листья, и я, медленно обернувшись, увидела два золотых глаза, глядящих на меня из темноты. «Ты все же решила прийти за мной?» — спросила сиплым голосом. Существо спрыгнуло с нижней ветки, и тут внезапно стало понятно, что это не княгиня. А когда оно откинуло свой капюшон, я увидела, как жуткая морда превращается в лицо Желана. Всего через несколько секунд предо мной предстал молодой княжич. Он смотрел на меня своими обычными глазами и протягивал руку. «Метелица», — произнес он, и я невольно сделала шаг по направлению к любимому. Моя рука вздрогнула и поднялась в ответ. Только в этот момент лицо Желана исказило злобная гримаса. Сверкнули острые, словно иглы, зубы, и он прыгнул на меня. Закричав, проснулась и уткнулась в чье-то твердое плечо. Теплые руки обняли крепко и нежно, привлекли к мужской груди и погладили по голове, успокаивая. «Дурной сон?» — спросил Харик, и я кивнула, не переставая тяжело дышать и не в силах отодвинуться от этих рук, дарящих покой. «Я слышал, как ты меня звала», — проговорил наемник и крепче сжал меня в своих объятиях. «Я видела Хейт», — прошептала сипло. «Она пришла за мной, и это была не Светолика». Харик взял меня за плечи, оторвал от своей груди и заглянул в глаза. «Это был просто сон. Пустой и глупый сон», — сказал он. Его взгляд соскользнул на мои губы, и я затихла. Как ни странно, мои мысли слишком быстро изменились. Кажется, всего мгновение назад я дрожала от страха в руках Харика. Теперь же дрожь стала совсем иной. От тепла его ладоней, от запаха его тела, от его голоса мне стало так легко и спокойно, как еще не было никогда в жизни. Движимая каким-то порывом, подалась вперед совсем немного, сама не понимая, зачем делаю это. Но Харик словно ждал этого. Я увидела, как глаза северянина разгораются с новой силой. Его рука уверенно легла на мой затылок и притянула к себе. Почувствовав, как моих губ касаются его губы, закрыла глаза и позволила себе раствориться в этом поцелуе, жарком, чувственном, захватившем меня до покалывания в кончиках пальцев. А затем подняла руки и запустила пальцы в его волосы, притягивая ближе, не разрывая поцелуя. «Как давно, оказывается, я хотела этого», — промелькнула мысль в голове, когда Харик оторвался от меня, тяжело дыша и глядя прямо в мои глаза. «Прости», — произнес он, — «я не смог сдержаться». А во взгляде ни талики сожаления. Я хотела было ответить, что все в порядке, чтобы он не переживал, но Харик внезапно резко встал и навис надо мной, подобно скале. «Я просто больше не могу находиться рядом с тобой и делать вид, что ты мне безразлична. Я не могу быть для тебя просто другом. Это выше моих сил». Мой рот закрылся. Я так ничего и не произнесла, уставившись на северянина во все глаза. «Как ты думаешь, почему я оказался в твоей комнате, едва ты закричала?» — спросил он и тут же ответил. «Да просто я сидел под твоей дверью. Думал о том, как сказать тебе о своих чувствах, прежде чем в твоей жизни появится очередной Желан или Йорген, который все же отнимет тебя у меня. Он запустил руки в свои волосы, посмотрел на меня каким-то диким взглядом. Я даже не думала, что у него ко мне все настолько серьезно. Пораженная его выдержкой, смогла только ждать, когда он, наконец, выскажет все, что скопилось на душе. Думаю, именно возвращение домой послужило этим толчком, побудившим Харика на откровенность. «Ты понравилась мне тогда, еще на празднике. Я первым увидел тебя, сидящую в окружении подруг. Но ты смотрела тогда только на Желана, и мне казалось, у вас это было взаимно. Я не стал мешать». Харик уронил руки, отошел к окну и повернулся ко мне спиной, словно ему было тяжело видеть меня. «Я пытался не видеть тебя, но каждый день ноги словно сами несли меня к тебе, к твоему дому, чтобы я мог хоть одним глазком посмотреть на свою метелицу». Я вздрогнула от горечи в его голосе. Сердце на мгновение остановилось и снова застучало, но совсем по-другому, сильнее и чаще. А Харик впился руками в край подоконника, сжал так, что побледнели костяшки пальцев. «Я тогда уже знал, что князь не позволит вам с Желаном быть вместе, но пытался помочь вопреки своему сердцу, которое хотело, чтобы ты и княжич расстались. А когда все так и вышло, признаюсь, даже был рад. Судьба дала мне шанс быть с тобой, помочь тебе. Но время шло, а ты по-прежнему видела во мне только друга. А когда на острове я увидел тебя целующейся с Йоргином, то понял, что шанса больше нет. К тому же совсем скоро ты должна была узнать обо мне не самую приятную правду, что явно не улучшило бы твое впечатление». Медленно встав, подошла к мужчине. Он молчал, но я видела, как напряжена его спина и руки. Он был похож на натянутую тетиву. Казалось, только дотронься и сорвется. Я протянула руку, легко коснулась его плеча, и он повернулся ко мне. Глаза его горели каким-то безумием, и мое сердце разделяло сейчас этот огонь. «Харик», — позвала тихо и придвинулась ближе. Наши тела соприкоснулись, и я почувствовала то, что называют искрой, пробежавшей между нами. «Харик», — позвала уже требовательно. «Что?» — сипло спросил он. «Поцелуй меня еще», — попросила я. Щеки опалило румянцем, когда северянин, не сдержав стона, притянул меня к себе и снова поцеловал. Он так крепко сжимал меня в объятиях, так жестко и одновременно нежно терзал мои губы, что я просто таяла в его руках, отзывалась, как домашняя кошка на ласку, выгибаясь всем телом. Никогда не думала, что буду такой. Я себе самой казалась бесстыдной, но меня это скорее радовало. «Я люблю тебя», — прошептал он в мои волосы. Мои губы скользнули по его шее. Руки забрались под длинную тунику и стали осторожно гладить твердую, словно каменную грудь. «Я знаю», — только ответила я. «Если любишь, то люби. Сейчас. Здесь». Харика не надо было просить дважды. Он подхватил меня на руки и осторожно положил на постель. Навис на руках, всматриваясь в мое раскрасневшееся лицо, и спросил. «Ты уверена?» Вместо ответа я только притянула его за плечи и тихо рассмеялась. За столом во время ужина в зале находилось совсем немного людей. Только семья вождя и рабыни, подносившие еду и напитки. Я сидела рядом с Хариком и разглядывала его отца и брата. Вальгард совсем не изменил своего отношения к сыну. Это я поняла, когда увидела каменное выражение, с которым он иногда поглядывал на Харика. Трюгви же оказался точной копией своей матери. Красивый, но кажется такой же бесчувственный и злобный, как и она. Младший брат смотрел на старшего, не скрывая своего презрения. И, наверное, только присутствие за столом Вальгарда не позволяло Трюгви сказать какую-то гадость в сторону Харика, и ему оставалось только раздраженно зыркать на брата. Даже не зная слов, я просто видела и чувствовала. Мой северянин сейчас мало обращал внимания на свою родню. Его пальцы под столом то и дело находили мою руку и сжимали ее с трогательной силой, а во взгляде, который мужчина бросал в мою сторону, было столько неприкрытой нежности, что я невольно устыдилась собственных чувств. Я ведь не любила Харика. Нет. Он нравился мне. Только вот была ли это любовь? Сомневаюсь. Но что-то близкое к этому чувству. Первая ступень на длинной лестнице от приязни к любви. То, что произошло сегодня между нами, было волнительно, прекрасно, и я совершенно не жалела, что позволила этому замечательному мужчине любить меня. Более того, сама хотела его так сильно, что не смогла сдержать своего желания. Я бы отдала ему и больше, если бы смогла, за все то, что он делал для меня. Только вот любила ли я его? Возможно, будь на месте северянина Желан, я бы сейчас тоже вся светилась от радости. Но этого не будет никогда. Сколько я себя не заверяла, что между нами все давно кончено, сколько не твердила себе, что надо выбросить из головы княжича и даже саму мысль о нем, у меня не получалось. Я все время возвращалась назад, чувствуя себя от этого слабой и беспомощной. Но я никогда не скажу о своих истинных чувствах Харику. Если он захочет, мы будем вместе. Он для меня самый лучший выбор. Я знала, что буду пытаться заставить себя полюбить этого мужчину, чего бы мне это ни стоило. Но как заставить себя выкинуть из памяти прошлое, если оно возвращается снова и снова? Сама себе казалась глупой. Сколько раз говорила, что начну все сначала, что забуду княжича. Но время шло, а сердцу по-прежнему было больно. И оно снова напоминало о себе. Хотя рядом оказался достойный мужчина, и я понимала, что Желан проигрывает Харику во всем. Но все равно не могла. И ведь решилась, выкинула его из мыслей. Да все оказалось непросто. И Йорген не помог. Ужин прошел в молчании. Что меня больше всего поразило, когда я, наконец, смогла перестать думать о себе и Харике, это то, что Вальгард не видел своего первенца столько лет, а теперь за столом даже не удосужился разузнать у сына, как и где он провел все те годы, что они не виделись. Они едва перебросились парой фраз. Все ели молча, чинно, а мне кусок не лез в горло в такой-то обстановке. Здесь все давило на меня, поэтому, когда ужин был окончен, я обрадовалась и поспешно встала из-за стола, чтобы покинуть зал этих людей, что находились в нем. Они мне были неприятны до тошноты, а взгляды Асвейк, колючие и недовольные, которые она бросала во время нашей трапезы, вызывали острое желание сказать хозяйке дома какую-то гадость, чего я раньше не замечала за собой, а ведь и сказала бы, зная ее язык. «Жди меня в нашей комнате», — сказал Харик и поцеловал меня в макушку. «Я переговорю с Вальгардом и позже схожу на берег проведать Берси. Узнаю, все ли он получил из того, что требовалось для его ладьи». Воин посмотрел на меня с такой любовью, что мне стало стыдно перед ним за то, что не испытываю подобного ответного чувства. «Со временем», — сказала я себе, — «я полюблю его так сильно, как он этого заслуживает. Я буду стараться полюбить его. Он достоин. Только он и никто другой. Да мне надо богам дары послать за то, что послали такого мужчину, и благодарить их каждый миг своей жизни». Харик ушел, а я осталась одна в комнате. Раскрыв ставни, впустила свежий ветер, запахи моря и незнакомых цветов. Села на подоконник и посмотрела наружу на дома, стоящие за невысокой изгородью, отделявшие землю Вальгарда от чужих дворов. Отсюда было видно дорогу, по которой должен был вернуться Харик, когда двери за моей спиной открылись, пропуская в комнату Асвейк. Хозяйка дома вошла величественно и плавно, всем своим видом показывая, что эта комната, где я нахожусь, и весь этот дом, и, кажется, даже воздух, которым я дышу, принадлежат только ей. Вид у Асвейк был еще холоднее и надменнее. Интересно, зачем пришла? И тут северянка меня удивила, заговорив, пусть не чисто, но на моем родном языке. При этом она выглядела так надменно, что я невольно сжала пальцы в кулаки. Так пренебрежительно на меня еще не смотрел никто. «Я хотела поговорить», — сказала женщина, не пытаясь выказать любезности, с какой обычно обращаются к гостям, и тут же пояснила свое знание чужой речи. «У меня в детстве была рабыня из ваших. Я услышала твою речь сегодня за столом, когда ты разговаривала с Хариком, и поняла, что понимаю тебя. Надо же! Прежде считала, что это язык рабов». Здесь она совершенно точно хотела меня задеть, и ей это удалось, хотя я сделала вид, что не особо удивлена подобным знанием холодной госпожи. Впрочем, Асвейка не ждала моего ответа. Она расселась на кровати, глядя на меня свысока. «Я знаю, о чем ты думала, когда отправилась сюда», — начала женщина. «Надеялась, что раз Харик старший сын, то здесь тебя ждет довольство и сытая жизнь?» Кажется, мои глаза расширились от удивления. Я даже чуть приоткрыла рот от наглости этой женщины, которая, не зная толком ни меня, ни своего пасынка, позволяет себе говорить такие вещи и делать подобные выводы. «Так вот, ничего ты не получишь», — она ехидно улыбнулась. «Даже если выйдешь за Харика замуж, я прослежу, чтобы ни ты, ни твой муженек-бастард не получили ничего. Так и передай своему любовнику. Пусть не надеется на милость Вальгарда. Его наследник Трюгви и только он. И пусть Харик первый по старшинству передай ему, что никогда сын рабыни не будет владеть Стонхельмом. Поняла? Никогда. Так и скажи». Я повернулась всем телом к хозяйке Стонхельма. Посмотрела на нее оценивающим взглядом. За Харика было обидно. Не сомневаюсь, что эта ведьма выжила его из родного дома. Теперь было понятно, почему он совсем не обрадовался возвращению. Точнее, обрадовался, да не так, как радуется человек, который долго не был на родине. С таким-то отношением. И отец, король тоже хорош. Разве стоит судить человека по его рождению? Судить надо по поступкам? «Твой Трюгви гнилой, как и ты сама», — сказала я. «Вы оба не стоите даже мизинца на руке Харика. Если Вальгард не видит этого, то он слеп и глуп». Выпалила и тут же прикусила язык. Метелица, которой я была раньше, никогда бы не сказала подобного человеку, под крышей дома которого нашла приют и еду. Что же это со мной случилось? Почему так изменилось? Я защищала Харика, но не сделала ли только хуже своими словами? Асвейк резко встала. От былой грации не осталось и следа. Во взгляде женщины промелькнула холодная хищная решимость. «Вот как ты заговорила», — зашипела она, коверкая речь. «Что ж, мой муж узнает, кого пустил в свой дом. Я даже не сомневаюсь, что ты такая же оборванка и безродная выскочка, как и Харик. Вряд ли бы достойная женщина, зная, кто он на самом деле, согласилась бы связать с ним жизнь». Я проследила взглядом, как Асвейк вылетела из комнаты, хлопнув дверью, и подумала, что совсем не сладко тут жилось бедному Харику с такой ведьмой, и отчего-то улыбнулась сама себе. Я только что сделала попытку защитить своего северянина. Как могла, конечно, и от этого на душе стало тепло. Он бы оценил. Отчего-то подумалось мне, и я вернулась на подоконник. Представляю, как сейчас бесится Асвейк. Я даже не сомневалась, что она побежит жаловаться на меня своему мужу. Да только мне было все равно. Уверена в том, что завтра мы с Хариком, скорее всего, уйдем отсюда. И я была бы рада этому. Не хочется оставаться в подобном доме. И северянину этого не желаю. Лучше в лесу ночевать, чем здесь. Жилан стоял у моря. Он видел его не в первый раз, но, как и прежде, был восхищен этой огромной гладью, простиравшейся до самого горизонта. Княжич прошел вдоль берега, поражаясь тому, как быстро он смог преодолеть такое огромное расстояние. В лечении колдуна он передвигался намного быстрее. «Хоть что-то хорошее», — подумал молодой мужчина. Он помнил свое перемещение по ночам, когда огромная фигура Хейт неслась вперед, перепрыгивая с вершины дерева на другую. Ему даже нравилось это ощущение полета и скорости. Оно завораживало молодого князя и говорило ему: «Оставайся тем, кто ты сейчас. Это сила, это власть». Но Жилан прогонял подобные мысли. Никто не говорил ему, что будет легко. Вторая сущность хотела жить и делала все, что могла, чтобы остаться в теле княжича. Сам того не ведая, княжич невольно повторил путь метелицы и Харика, словно что-то его направляло по проторенному ими обоими пути. Только в отличие от девушки и ее спутника, деревеньку Жилан обошел стороной, опасаясь, что не сможет сдержать Хейт. Тяжелее пришлось у портового городка. Княжичу надо было на север, а это означало только одно. Ему надо было искать корабль, а потом как следует наесться перед долгой дорогой, чтобы хоть какое-то время сдерживать в себе чудовище. «Мне придется передвигаться от порта к порту», — сказал себе Жилан. «Я не выдержу долгого пути, и Хейт рано или поздно проявит себя. Я не могу контролировать это». Тут же память услужливо подсказала слова Гронва, сказанные ему лесного озера. «Человеческая кровь поможет тебе не обращаться несколько дней», — сказал колдун. «Но тогда тебе будет сложнее избавиться от второй ипостаси». Жилан стиснул зубы. «Я не буду трогать людей», — жестко приказал он себе, надеясь, что Хейт его услышит и поймет. «Я человек, а не зверь». Найти хозяина корабля, который согласился взять на борт чужака, оказалось проще, чем мог подумать Жилан. Деньги сделали свое дело, и на рассвете следующего дня он должен был вступить на палубу одного из множества кораблей, качавшихся у причала. А этой ночью княжичу предстояло поохотиться на славу в окрестностях городка. Благо, лес здесь был богатый на живность, и Жилан был спокоен, зная, что пару дней, пока судно не придет в следующий порт, ему удастся сдерживать себя. По крайней мере, он надеялся на это. Ночная охота прошла более чем удачно. Хейт напал на волчий след и вышел на целую стаю. Накормившись вдоволь, на рассвете Жилан вернулся в город на пристань, где его уже ждали на корабле. Ступив на шаткую палубу, княжич оглянулся назад. Не удержался. Корабль отошел от причала, медленно набирая скорость. Ветер надувал парус. На палубе суетились люди. А молодой княжич смотрел на берег. Ему показалось, что он прощается с этой землей навсегда. Жилан не знал, что ждет его там, на далеком севере, и удастся ли ему найти того, о ком рассказывал ему Гронв. Но он надеялся на лучшее и, отвернувшись от удаляющегося городка, уселся на скамью. На память пришла Милава и отец. Жилан закрыл глаза, вспоминая их лица. Вернется ли он домой? Увидит ли своего ребенка? Он не знал этого и только надеялся, что так оно и будет. Харик ушел от меня на закате, а вернулся уже темной ночью, когда у входа в большой дом зажгли светильники, и сверчки начали распевать свои серенады под моим окном. Услышав звук открываемой двери, я обернулась и увидела его высокую фигуру, застывшую на пороге. То, как он посмотрел на меня тягучим, волнующим взглядом, полным неприкрытого желания и искреннего чувства, заставило мое сердце забиться чаще. И пусть это была не любовь, подумала, что-то ведь это дозначило. Харик смотрел на меня, как на прекрасное видение. Я чувствовала себя действительно самой желанной на свете. Его губы растянулись в улыбке, и я невольно улыбнулась в ответ. Знаешь, возвращаясь, я вдруг представил, что все, что произошло между нами, просто сон. Он подошел ко мне, протянул руку, коснулся пальцами моей щеки, и лицо вспыхнуло от этого прикосновения, опалив кожу жаром. Невозможно было не признать, что меня сильно тянуло к этому мужчине. До сих пор не могу поверить, что ты моя. Он притянул меня к себе, поцеловал уже более требовательно, чем в первый раз, и я почувствовала, что мое тело отозвалось на его ласку сильнее, чем мне бы хотелось. Наш поцелуй длился так долго, что невольно удивилась тому, как еще дышу. «Завтра мы уйдем отсюда», — сказал северянин, когда я положила свою голову ему на плечо. Невозможно передать, как обрадовалась его словам. Видеть вождя и остальную семью Харика совсем не хотелось. Я чувствовала, что от Асвик можно ждать подлости, и потому чем раньше мы окажемся как можно дальше от этого поместья, тем лучше для самого Харика. «Куда мы отправимся?» — спросила я. «Завтра увидишь». Его дыхание шевелило волосы на моей макушке, и мне было невероятно удобно вот так ютиться в кольце его рук. На какое-то короткое мгновение показалось, что вот оно, мое место в этой жизни, рядом с этим мужчиной. Его любовь зажигала во мне ответное чувство, пусть пока не совсем такое, как я хотела, но все же. «Как там Берси?» — поинтересовалась я. «Он остался на берегу вместе со своими людьми», — ответил Харик. «Завтра люди Вальгарда помогут ему с ладьей. Думаю, через день он уплывет». Я подняла голову, посмотрела на Харика, и тот неожиданно застонал. «Ты сводишь меня с ума, метелица!» Он широко улыбался, а я только растерянно хлопала ресницами. «Теперь, когда я могу касаться тебя и целовать, я еще больше схожу с ума, только уже от счастья». Я поднялась на носочки. «Ну так целуй!» — попросила и подставила с готовностью губы. Дважды просить не пришлось.